Пока я запитывал нож ядом, я попутно продолжал усиливать и свое тело магической энергией, чтобы иметь возможность двигаться быстрее. Ну, понеслась, подумал я, и рванул в сторону паразитов. Сегодня я устроим им настоящую жатву. Нейтральные воды. Корабль с призраком и Венерой на борту быстро плыл в сторону проклятых земель, благо помимо попутного ветра, на корабле под названием «Морской лев» были еще и два мага воздуха, которые еще больше увеличивали скорость судна, позволяя ему покрывать расстояние в два, а то и в три раза больше, чем если бы их не было. Фу-ух! Астер поднял с кровати и, взяв в руки полотенце, стер с лица обильный пот, от которого у него уже начали слезиться глаза, а затем он посмотрел на разгоряченное тело младшей сервантесы и довольно улыбнулся. Девчонка была хороша. В столь юном возрасте она уже проделывала такие вещи, на которые не отважились бы большинство куртизанок из борделя Адель, а они считались лучшими. «Можно мне воды?» – спросила девушка, усаживаясь на кровати, закутавшись в одеяло. Призрак кивнул. Подойдя к столу, он взял графин, а затем наполнил его содержимым один из стаканов, который поднес своей возлюбленной. «Держи», – мягко произнес Диарси, отдавая бокал Венере. «Хмм, странно», – подумал Астер, когда то, что он только сделал, показалось ему каким-то неправильным. Складывалось такое впечатление, что он, будто бы, не должен был этого делать. «Но почему? Что с тобой, милый?» – спросила младшая дочь семьи Сервантесы. В следующий момент он, буквально, утонул в ее голубых глазах. «Нет, все нормально», – ответил девушке призрак и, поцеловав Венеру в лоб, отстранился от нее. Наваждение, которое он испытал несколькими секундами ранее, сразу же испарилось. «Странно, что происходит?» Призрак вновь ощутил что-то неладное внутри. «Я посмотрю, что творится наверху», – произнес он, а затем быстро покинул каюту и вскоре уже стоял на палубе морского льва. Вздохнув полной грудью соленый морской воздух, призрак прошелся по палубе, а затем поднялся на капитанский мостик. «Господин, кряжистый седой моряк в просоленном и видавшем и лучшие времена морском мундире», вежливо склонил голову. «Как дела, Берт?» – спросил Астер морского волка, с которым не раз уже плавал на другую сторону разлома. «Все хорошо», – улыбнулся его собеседник. «Если все будет идти так же гладко, то уже завтра ночью будем в проклятых землях», – добавил он и довольно крякнул. «Кстати, могу я задать вам один вопрос, господин?» – спросил капитан морского льва. «Разумеется», – кивнул Астер. «Не сочтите за наглость, но в последнее время вы ведете себя странно», – произнес Берт, чем изрядно удивил призрака. «Ты о чем?» – спросил Диарси и нахмурился. «Будто бы вас подменили», – немного подумав, – ответил старый моряк. «Хмм, интересно», – усмехнулся лучший убийца страны. «Значит, с ним и правда творится что-то неладное», – подумал Астер, и на его губах появился хищный оскал. «Спасибо, старина», – произнес призрак и хлопнул капитана морского льва по плечу. «За что, господин?» – удивился моряк, и несмотря на то, что за его спиной был не один десяток удачных походов в проклятые земли, увидев улыбку на лице Диарси, у бывалого моряка по спине пробежал табун мурашек. «Неважно», — покачал головой Астер, и в его руках появилась бутылка. Он протянул ее капитану. «Это же, ага, смех сирены», — кивнул призрак. «Ты заслужил», — добавил он и, больше не говоря ни слова, удалился, оставив капитана морского льва в полном недоумении. «Дела», — покачал головой Берт, провожая лучшего убийцу Галларии взглядом. Глава 8. Нейтральные воды. «Ты вернулся», — Венера улыбнулась, когда Астер зашел в каюту. «Ага», — кивнул призрак, подходя к небольшому столику с напитками, а затем коснулся его указательным пальцем, запуская в зачарованное дерево немного своей магии. Это нужно было для того, чтобы иметь возможность взять с него графин с вином, а все дело в особой магии, которая была наложена на этот столик, и все, что находилось на нем. Даже если бы случился самый, что ни на есть, сильный шторм, что имело место быть, учитывая, что пару дней назад они пересекли линию разлома, со столика ничего бы не упало и не пролилось. Казалось бы, зачем тратить на такое магию? Все просто, Астер любил путешествовать с комфортом. Взяв со столика графин, лучший убийца Галларии налил себе и Венере вина, после чего подошел к постели. Он уже давно заметил, что с ним происходит что-то неладное, но никак не мог понять, что именно. Поначалу Диарси думал, что все это ему кажется, и что ничего в нем с момента, как он спас девушку, не изменилось, но потом он стал замечать изменения, а все из-за шальной магии разлома, которая искажала саму ее суть магии, и которой другая сторона разлома была пропитана насквозь. И именно сегодня он наконец понял, что с ним произошло. «Проклятая девка!» — усмехнулся про себя призрак, смотря на симпатичное личико младшей Сервантес, которая светилась напускным радушием. Астер был уверен, что она его терпеть не может, но при этом хорошо умеет сдерживать себя и контролировать свои эмоции. Вкупе с ее магией, получалось, Венера это просто шедеврально. «А ведь ей почти удалось провести меня», — подумал призрак, протягивая девушке бокал, при этом специально избегая прямого контакта с ее руками. Хаотическая магия разлома нарушила чары, которые были наложены на него, но кто знает, на что была способна эта чертовка, и рисковать Астер не собирался. Младшая Сервантес приняла бокал и едва заметно нахмурилась. Видимо, начала догадываться о чем-то, усмехнулся про себя старший Диарсия, отходя от кровати и подходя к небольшому круглому окну в стене. Призрак посмотрел на бушующее за стеклом море и сделал небольшой глоток рубиновой жидкости с легким послевкусием орехов. «Что-то не так?» – спросила Венера и встала с кровати. «Сядь обратно», – произнес Диарсия и посмотрел на девушку. Его слова, явно, стали для нее неожиданностью. «Милый, что случи? Ах-ха-ха!» Призрак громко рассмеялся. «Милый», – повторил он за Венерой, после чего посмотрел ей в глаза и увидел в них страх. Лучший убийца Галларии сжал кулаки, и на его губах появился звериный оскал. Он упивался чувствами, которые сейчас испытывал, и которые так долго глушила в нем магия этой девчонки. Как же хорошо, что она решила отправиться вместе с ним. «Уверен, что ты не знала, что магия другой стороны разлома довольно хаотична и может привести к самым неожиданным последствиям», — произнес призрак, продолжая смотреть девушке в глаза. «Астер, что случилось? Что с тобой?» — спросила Венера и снова попыталась встать. «Сидеть!» — рявкнул на нее Диарсия, и Венера плюхнулась обратно на перину. «Уверен, что ты уже догадалась, что твои чары спали», — процедил призрак, после чего сделал глоток вина. «Чары? Не ври!» — прервал ее жалкий лепет лучший убийца своей страны. «Считаешь, что я совсем идиот?» Венера ничего ему не ответила. Закрыв лицо ладонями, она опустила голову и зарыдала. Улыбка исчезла с лица призрака, и в какой-то момент ему почему-то стало ее жалко. Видимо, на него до сих пор действовали отголоски магии Венеры, ведь других причин жалеть ее у Астера просто не было. «Как же сильны ее чары», — подумал Диарсия, наблюдая за Венерой и потягивая из бокала вино. Магия девушки позволила ей крутить одним из самых опасных людей Галларии так, как ей вздумается, и это еще хорошо, что она прогадала и отправилась с ним в проклятые земли. «Но, что у нее был за план? Рассказывай», — приказал девушке призрак, но его слова не возымели эффекта, и младшая Сервантес продолжила реветь. Астер размахнулся и кинул в ее сторону бокал. Тот разбился прямо у ног Венеры, и та вздрогнула. Девушка подняла заплаканные глаза на призрака, а затем бросилась в его сторону, вытянув руки. Диарсия покачал головой. Это была явная отчаянная попытка Сервантес попытаться вновь воздействовать на него своей магией, ведь иного выбора у нее не оставалось. «Идиотка», — подумал призрак, и с легкостью увернувшись от попытки его схватить, сам произвел захват, а затем швырнул практически невесомое тело Венеры обратно. Девушка отлетела назад и врезалась в спинку кровати. Из ее груди вырвался тяжелый вздох, а затем она застонала. Призрак смерил ее презрительным взглядом, который сразу же пропал, когда младшая Сервантес подняла голову и посмотрела ему в глаза. Ее прекрасные очи были наполнены гневом, злобой и жаждой убийства. «Как же она прекрасна!» — поймал себя на мысли призрак. Причем, он был практически на 100% уверен, что сейчас в нем говорили его личные чувства и ощущения, а не магия этой девицы. «Рассказывай!» — повторил свои слова Диарсия. «Что рассказывать?» — с вызовом бросила ему в ответ девушка. «Каков был твой план?» — спокойным голосом ответил ей призрак, после чего вернулся к винному столику и взял с него еще один бокал, который сразу же наполнил вином. «Хотела сбежать, как только окажусь в проклятых землях», — пробубнила младшая Сервантес. «Ах-ха!» — рассмеялся ей в ответ Астер. «Ты идиотка!» — он покачал головой и сделал несколько глотков вина. «Как скажи, как ты собиралась выжить там, где все живое и неживое стараются тебя убить, или ты думала, что сразу же наткнешься на своих?» — прямо спросил он. «Да, так и думала. И что?» — огрызнулась в ответ Венера. Призрак покачал головой. «И правда, идиотка?» — произнес он и разом осушил бокал. «А ты не думала, что большая часть из тех, кто должен был нести свою службу по другую сторону разлома, были откомандированы обратно на материк. Спросил он Венеру, и ее взгляд изменился. Сначала в нем читалось изумление, потом страх, а затем горечь и принятие. Младшая Сервантес осознала свою ошибку и то, насколько сильно она ошиблась, решив отправиться с призраком на другую сторону разлома. А затем она решилась пойти на отчаянный шаг. Вскочив с пола, она дернулась к столику, на котором стоял поднос с едой, и схватила нож. Ее руки задрожали, когда она занесла его вверх, с явным желанием вонзить его в свое тело. Призрак молча стоял и наблюдал за Венерой. Астер знал, что в любой момент успеет оказаться с ней рядом и не дать завершить то, что она задумала. Прошло несколько томительных секунд, а затем Сервантес разжала руки, и нож со звоном упал на деревянный пол и покатился по нему в сторону. В каюте воцарилась гробовая тишина, которая, правда, продлилась недолго. В дверь забарабанили. «Что?» — рявкнул призрак, настроение которого было ни к черту. «Господин, вас капитан!» Отворив дверь, быстро протараторил матрос, и Астер тяжело вздохнул. «Ну, что там еще?» — подумал лучший убийца Галларии, подойдя к двери, вытолкал из каюты молодого паренька, а потом закрыл ее на ключ. В следующее мгновение он растворился в воздухе. «Как же легко было двигаться под водой, благодаря зелью иных!» — подумал я, когда рванул в сторону наступающих подводных многоножек. Причем, двигался я настолько быстро, что даже почти нагнал Мрачноглаза, который, стоя на своем фамильяре, успел уплыть вперед. Заметив меня рядом, вождь странников улыбнулся, а затем словно таран первым влетел в облако паразитов. Я не сильно отстал от вождя странников, вот только прежде, чем вступить в бой с подводными тварями, сконцентрировал вокруг себя огромное количество ядовитой магической энергии и воспользовался одной из самых сильных своих техник – чешуей Василиска. И разумеется, жалеть я этих тварей не собирался, поэтому воспользовался одним из самых убийственных своих отрав – ядом ласковой смерти. И, как это сделал вождь странников, я тоже ворвался в облако многоножек и начал собирать свою жатву. Первая же тварь, которая попала под удар костяного клинка – даже пикнуть не успела. Усиленный ядом Винолинга магический клинок без труда вошел в черепушку Артау, без труда пробивая твердый хитин, словно бы я резал масло горячим ножом. Не останавливаясь на первой убитой мною многоножке, я сразу ринулся к той, что была рядом, благо благодаря зелью иных, которое позволяло мне быть очень быстрым и мобильным в воде, и моей мане, которой я усиливал себя, двигался я невероятно быстро, думаю, даже быстрее, нежели бы я находился на поверхности. И в этот раз мой удар без труда прошиб, казалось бы, твердый хитин, и еще один паразит отправился кормить других тварей, проживающих на дне моря древних. Вот только стоило мне убить вторую многоножку, как меня атаковали сразу несколько других. Первая попыталась вцепиться в руку с оружием, вторая решила пойти ва-банк и нацелилась на мое лицо, благо пасти у них были такими огромными, что монстру без труда бы удалось откусить мне голову, вот только я этого позволять не собирался. Извернувшись, я оттолкнулся от паразита, которого убил вторым, и, крутнувшись вокруг своей оси, дабы придать удару еще больше силы, пнул многоножку, которая была ближе, а затем вонзил нож в другую. В этот раз мне не удалось попасть противнику в голову, но этого было и не нужно. Костяной клинок, который был усилен ядом Винолинга, вошел в сочленение хитиновых пластин на хребте подводного паразита, а затем я просто надавил на рукоять и резко дернул нож в сторону, вспарывая монстру хребет. Рана была настолько глубокой, что пространство вокруг меня тут же заполнила черная кровь, закрыв мне обзор. Я использовал магическое зрение, но тут же пожалел об этом, так как лунный свет на поверхности моря древних до сих пор светил настолько сильно, что даже находясь на приличной глубине и не смотря вверх, был настолько ярким, что аж слепил. А буквально в следующую секунду, один из паразитов вцепился в мою ногу, а вернее в чешую Василиска, которая была соткана из магического яда ласковой смерти. Я невольно улыбнулся, наблюдая за тем, как тварь начала биться в агонии, когда ее челюсти сомкнулись на моей конечности и, встретившись с одной из самых сильных моих техник, начали разлагаться. Паразит зашипел и отпустил мою ногу, но было уже поздно. Отрава попала в его организм, и жить ему оставалось недолго. А еще я заметил вот что. Многоножки, как оказалось, были совсем неприхотливы в еде, поэтому как только появлялись мертвые их собратья, Они скопом вгрызались в них и сразу же поедали. Причем, делали это так быстро, что за те несколько десятков секунд, пока я сражался с парочкой, после убийства второго паразита, от первых двух, практически, не осталось и следа. А я еще думал, что сегодня будет пир у тварей, которые живут поглубже. Такая же судьба постигла и того монстра, который укусил меня, и сейчас я не без удовольствия наблюдал за тем, как, откусив от своего собрата хотя бы кусочек его плоти, магические твари сразу же заражаются ядом ласковой смерти и начинают биться в конвульсиях и изгибаться в самых неестественных позах от невероятной боли, которую им доставляла некротическая отрава. Пока у меня выдалась небольшая передышка, мне удалось осмотреться по сторонам. Паразиты оказались совсем не глупыми и, увидев, как другие многоножки медленно помирают, решив полакомиться тварями, что были рядом со мной, которых я отравил, начали обступать меня, вернее обплывать стороной. И пока я осматривался, я вдруг заметил одну интересную вещь. Все паразиты двигались в сторону светящегося пятна на поверхности моря древних, а вовсе не на иных, которые плыли в их сторону и сражались с многоножками. «ХММ, странно», — подумал я, и рванул в сторону ближайшей подводной твари, и вонзил в нее нож. Учитывая, что костяное оружие было пропитано моим ядом, мне не нужно было поражать голову паразитов и хватало лишь нанести рану, я, недолго думая, бросил умирающую многоножку и метнулся к следующей, благо их тут было много, очень много. И почему все они ломятся на тот свет, подумал я, попутно отравляя своим ядом следующую жертву и сразу же уцепившись за вторую. Кстати, чешуя Василиска в этот раз была настолько концентрированной, что даже обычное прикосновение к хитину паразита разрушало его, сразу же отравляя того, до кого я дотронулся. Причем отрава ласковой смерти разрушала прочный хитин так же легко, что и яд венолингов, из-за большого количества некротических частиц в ней, хотя не меньшее значение имела и концентрация яда. Все же в этой технике я использовал огромное количество своей ядовитой маны, в отличие от той, что я потратил на насыщение костяного ножа. Так, перепрыгивая, или правильнее будет сказать, переплывая от одной твари до другой, я в итоге вернулся к тому месту, откуда все начиналось. Здесь, к слову, шла настоящая бойня иных с паразитами, и судя по тому, что я видел, убивать многоножек так же легко, как делал это я, удавалось далеко не всем. Во всяком случае, обычным коренным жителям проклятых земель. А вот у Кровозуба, например, который был одаренным, дела шли намного лучше. Вместе со своим теневым крылом он легко разделывался с тварями, причем как с помощью костяного ножа, так и при помощи магии. И в основном это была магия его магического ската. Как я и догадывался ранее, сильный магический источник на конце хвоста Аквилитаса был у него вовсе не для красоты. Благодаря ему, фамильяр сына вождя мог посылать во врагов концентрированные заряды молнии, которые с легкостью прожигали панцири многоножек насквозь. При этом и сам иной пользовался какой-то своей магией, в результате которой все, кто попадал в радиус действия его заклинания, которое имело какой-то радиус, сильно замедлялись, в результате чего его подводная тень, как и сам иной, легко справлялись с паразитами, которых вокруг Кровозуба было очень много. И скорее всего, связано это было с тем, что сын вождя странников находился в аккурат под светящимся лунным светом отражением луны. И снова у меня возник вопрос, почему эти твари стекаются к этому свету. Я поднял голову, благо без магического зрения, смотреть на отражение было хоть и неприятно, но возможно, и сразу же открыл рот от удивления. А все дело в том, что прямо в воде, в лунном круге отражения начали появляться очертания врат. Недолго думая, я сразу же ринулся в сторону Кровозуба. «Что это?» – спросил я сына вождя, помогая ему отбиваться от паразитов, которые в основном игнорировали нас с иным и его фамильяром, огрызаясь лишь в момент, когда мы оказались с тварями на расстоянии, при котором они могли нас цапнуть. «Лунные врата», – ответил Кровозуб, а затем произнес какое-то слово, значение которого я не знал. И судя по выражению его лица, скорее всего, это было какое-то грязное ругательство иных. «Нельзя позволить Артау добраться до врат», – произнес он, и как это делал и его отец, коснулся указательными и средними пальцами до своих жабр и свистнул. Стоило ему это сделать, как его Аквилистас, не обращая внимания на окружающих его паразитов, ринулся на зов своего хозяина. Когда фамильяр оказался рядом с сыном вождя, Он запрыгнул ему на спину и сразу же направил подводную тень в сторону магических створок, которые, практически, сформировались. Недолго думая, я ринулся за ним, как, впрочем, и все паразиты, которые полностью перестали обращать внимание на сражающихся с ними иными, и бросились в сторону отражения луны. Да что тут происходит? Глава 9. Нейтральные воды. Передай всем, кто приблизится к моей каюте, труп, произнес призрак, когда оказался на капитанском мостике в аккурат рядом со старпомом. Молодой моряк, который был сыном капитана корабля, вздрогнул от неожиданности. Все же, не каждый день у него за спиной, буквально из ниоткуда, появлялся человек, который, ко всему прочему, был еще и одним из самых опасных в стране. Во всяком случае, отец предупреждал его держаться от Астера Диарсия как можно дальше, и сын всячески старался следовать наставлениям своего отца. «Я-я», молодой моряк оглянулся и встретился взглядом с призраком. «Сделает, господин», смерив сына недовольным взглядом, произнес Берт. «Иди, выполняй», добавил он, и Луиса как ветром сдуло. Проводив молодого моряка взглядом, Астер усмехнулся. «Воспитываешь себе замену?» – спросил Диарсия капитана. «Хотелось бы», – ответил Берт и тяжело вздохнул. «Жаль, пацан в мать пошел», – произнес седой мужчина и посмотрел вверх. «Надеюсь, там ее ждал лучший мир». На лице морского волка появилась грустная улыбка. «Зачем звал?» – спросил призрак, который, разумеется, не испытывал никакой ностальгии по жене капитана корабля, так как даже не знал ее. Хотя, даже если бы и знал, все равно ничего бы не изменилось. Астеру было плевать на людей, и единственное, кто его волновал, был он сам. Ну, и еще немного игрушки Астера, и то только потому, что они приносили ему удовольствие. «Держите, господин», старый морской волк протянул призраку подзорную трубку. «Смотрите туда», Берт указал пальцем в сторону, и Диарсия приложил трубку к правому глазу. Предмет оказался магическим и позволял не только смотреть на дальние расстояния, но и даже ночная тьма не была ему помехой. «Это остров?» – спросил призрак. «Верно, господин», – ответил ему капитан. «А еще корабль», – добавил он, и Астер увидел судно, которое стояло неподалеку. «Пираты?» – спросил лучший убийца Галларии, так как на корабле не было флага. «Вряд ли, господин», – ответил ему Берт. «Дело в том, что этого острова не должно быть здесь», – произнес старый моряк, и призрак, убрав подзорную трубу от лица, удивленно посмотрел на своего собеседника. «Не должно?» – спросил он, и капитан покачал головой. «Вы сами знаете, господин, что я часто хожу на другую сторону разлома, и, как правило, следую одному и тому же маршруту. И за все время я впервые натыкаюсь на этот остров», – ответил ему Берт, лицо которого выглядело обеспокоенным. Призрак еще раз приложил подзорную трубу к глазу и посмотрел через нее, сначала на остров, а потом на корабль, который находился слишком далеко, чтобы хоть что-то разглядеть на нем. «Мне нужна лодка. Это я тоже возьму с собой», Астер кивнул на подзорную трубу. «Господин, вы же не собира лодку», сквозь зубы процедил призрак, интуиция которого подсказывала ему, что сегодня его ждет что-то очень интересное. «Шлюпку на воду», громко произнес Берт, который понимал, что со своим нанимателем ему лучше не спорить. Вскоре лодка была спущена на воду. «Я возьму с собой двоих, пусть гребут. Не беспокойся. Близко подходить лодке к кораблю не придется», сказал Астер капитану, и тот кивнул. Берту, разумеется, не хотелось никого отправлять с этим человеком, но выбора у него не было. «Натан, на, в лодку», скомандовал он молодым матросам, и те переглянулись. «Капитан, но, быстро», рявкнул на них Берт, и оба паренька вздрогнули и нехотя поплелись к борту корабля. Призрак уже ждал их в шлюпке. Оказавшись вместе с ним, матросы взялись за весла и погребли. Они успели проплыть примерно половину пути, который разделял их корабль с другим судном, когда в небе вспыхнула очень яркая золотая вспышка. Призрак, недолго думая, приложил подзорную трубу к глазу, и на его губах появилась довольная улыбка. «Жумельяк», — произнес он радостным голосом. «Какая встреча! Вокруг творилось что-то непонятное. Вместо того, чтобы нападать на иных, паразиты, снова сбившись в стаю, не обращая внимания на то, что их убивают, начали прорываться к лунному кругу на воде, который, судя по всему, оказался какими-то вратами в подводное царство. Во всяком случае, я своими глазами видел, как на серебряном отражении луны в море древних начали формироваться створки ворот, которые были украшены сложными узорами и письменами, значение которых я не знал. Кровозуб. Позвал я сына вождя, который плыл в небольшом отдалении от меня. Несмотря на всю мою скорость, я все равно не мог угнаться за его подводной тенью, которая, несмотря на свои большие размеры, двигалась на удивление быстро. Хотя, чему я удивляюсь, все же это был не просто магический зверь, а получивший благословение Великой Матери, или иными словами, прошедший эволюцию. При этом Аквилитас не просто плыл вверх, а еще и попутно убивал многочисленных многоножек паразитов, которые, практически не обращали на гигантского ската внимания, огрызаясь на него, лишь когда он был очень близко. Так же было и со мной. Я не просто плыл за кровозубом, но и попутно старался убить как можно больше тварей, благо для этого мне нужно было либо вонзить в них костяной нож, либо просто ухватиться рукой, а дальше концентрированный яд ласковой смерти должен был сделать все сам. А тем временем, иной обернулся, услышав свое имя. «Что происходит?» – спросил я друида. «Они хотят пожрать бога», – рявкнул иной и снова повернулся вперед. Я сразу же ощутил мощный магический импульс, исходящий от него, а затем вода вокруг стала как будто бы плотнее. Причем не только для многоножек, которые заметно замедлились, но и для меня. «Черт!» – выругался я про себя, когда плыть стало гораздо сложнее. Видимо, воспользовался той же магией, что я видел ранее. Вот только в этот раз под удар попал и я, кровозуб. Рявкнул я, зовя сына вождя. Хотя, слово «рявкнул» вряд ли подходило под мою ситуацию, учитывая, что я был под водой, но сейчас меня это волновало мало. Я начал сильно отставать от друида, а заодно и от потока паразитов, устремившихся к лунным дверям, и разумеется, мне это понравилось. Особенно, если принять во внимание тот факт, что этих тварей я переубивал не меньше, чем кровозуб, если, вообще, не больше. «Руку!» Знакомый голос послышался откуда-то сзади. Я обернулся и увидел молотоголовое чудовище, которое быстро приближалось в мою сторону, а верхом на нем, разумеется, мрачноглаза, который, почему-то, выглядел довольно потрепанным. На теле вождя странников зияли многочисленные раны, которые, вероятно, он получил на передовой, ведь именно он первым влетел в облако многоножек. Уж в чем-чем, а в храбрости его упрекнуть точно было нельзя. На него что, не действует магия его сына, была первая мысль, которая посетила мою голову, когда я увидел приближающиеся вождя странников. А возможно, магия просто не действовала на фамильяра мрачноглаза, что было неудивительно, учитывая размеры черной скалы, его массу и то, что существо было заковано в костяную броню, которая была насыщена магией. А может и все это вкупе. В любом случае, плыл молотоголовый подводный монстр очень быстро, и разумеется, я не мог не воспользоваться приглашением мрачноглаза вновь на нем прокатиться. Я скорректировал свое направление, взяв поближе к монстру, и вытянул руку, попутно развеяв технику чешуи Василиска, которая могла просто одним касанием убить шамана. Буквально в следующую секунду, за нее вцепился вождь странников и дернул на себя. Оказавшись на спине подводной скалы, я сразу же схватился за один из наростов и спросил, что это за врата. Я повернул голову в сторону отражения луны, но разглядеть его было уже практически невозможно. Все водное пространство над нами заполонили паразиты. «Бога», — ответил мрачноглаз, и я ощутил сильную магию, исходящую от него. «Бога, но не сейчас», — ответил мой собеседник. «Нужно справиться с Артау, а иначе». Иной посмотрел на меня, и я увидел в его глазах бесконечную грусть, а буквально в следующий момент сильнейший магический импульс, эпицентром которого был шаман, чуть было не сбил меня с ног, и удержался я, только благодаря тому, что ранее схватился за один из костяных наростов на хребте подводной скалы. А во, удивился я, когда в следующее мгновение, сразу после импульса во все стороны от мрачноглаза ударила мощная волна магической энергии, которая, в этот раз, не зацепила меня. «Нужно убить их как можно больше, пока действует моя магия», — произнес шаман, пока я с удивлением наблюдал за тем, как время вокруг нас, как будто бы остановилось. Разумеется, на самом деле этого не случилось. Уверен, что даже самые сильные маги этого мира не имели власти над временем. Ну, или во всяком случае, мне очень бы хотелось в это верить. В любом случае, магия, которую использовал шаман, заставила всех существ вокруг замереть на месте, и черная туча из многоножек, которая двигалась к серебряному лунному диску на поверхности моря древних, остановилась. «Действуй!» Мрачноглаз хлопнул меня по плечу, а затем спрыгнул со спины своего фамильяра и устремился в самую гущу паразитов-многоножек. «Да, жаль, у меня нет никаких техник, наносящих массовый урон», — подумал я, и, оттолкнувшись от черной скалы, ринулся к ближайшему монстру. «Во всяком случае, пока нет», — усмехнулся я про себя, вонзая костяной нож в ближайшую ко мне тварь и сразу же перемещаясь к другой. «Интересно, сколько действует магия мрачноглаза? Не думаю, что это легко, вот так просто взять и замедлить все вокруг так сильно, что твари даже перестали двигаться. Хотя нет, шаман не полностью парализовал паразитов», — понял я, когда повнимательнее присмотрелся к одной из многоножек. На самом деле, они продолжали двигаться, просто так медленно, что казалось, что мрачноглаз остановил время вокруг. Причем, радиус его магии был не в пример больше, чем у кровозуба. Хотя, тот был друидом, а его отец шаманом, и судя по тому, что я успел понять, пока жил по другую сторону разлома, магия их работала по-разному. Друиды больше воздействовали на живых существ, вроде животных или растений, усиливая их или наделяя их особыми свойствами. Шаманы же были больше похожи на магов с материка и применяли свою магию напрямую, как это делал, например, Жумельяк, создавая свои молнии или Багровый палач огненные сферы. Опять же, как я понял, та замедляющая магия, которой пользовался Кровозуб, была не его, а фамильяра. Обо всем этом я думал, пока плавал от одного застывшего паразита многоножки к другой, вонзая костяной нож в каждую из них, тем самым даря не самую быструю и легкую смерть, ведь удары приходилось наносить куда попало, а не в голову, ибо сейчас нужно было унести на тот свет как можно больше этих тварей. И хоть я и действовал быстро, я все равно понимал, что сейчас я был малоэффективен, по сравнению с вождем Черная Скала, которого, следуя за своим хозяином, оставляла широкую борозду из трупов подводных скалопендр, убивая их десятками, а может и сотнями. Глядя на этого молотоголового монстра, и мне захотелось такого же. А тем временем, со мной поравнялся Кровозуб. «Запрыгивай!» — крикнул он мне, и как отец, протянул свою руку. Забраться на его скаты оказалось гораздо проще, а вот удерживаться на нем нет. Пришлось схватиться за друида. «Нужна помощь отцу», — произнес иной, фамильяр которого следовал за Черной Скалой, которая прилично оторвалась от меня вперед. «Сколько будет действовать эта магия?» — спросил я сына вождя странников, попутно орудуя своим костяным ножом, вонзая его в каждую тварь, до которой дотягивалась моя рука. «Не знаю», — покачал головой молодой друид. «Не думаю, что долго», — добавил он, и будто бы в подтверждение его слов, паразиты-многоножки начали медленно приходить в движение. Сначала их тела дернулись, а многочисленные ножки на сегментных телах зашевелились. Зрелище, конечно, не самое приятное. А затем и их тела пришли в движение. Иной снова произнес слово, значение которого я не знал, но был уверен, что это какое-то их грязное ругательство. «Быстрее!» Он присел на одно колено и коснулся спины своего фамильяра. Стоило ему это сделать, как я снова ощутил магический импульс, исходящий от сына вождя, а буквально в следующее мгновение подводная тень сильно ускорилась. Приняв вертикальное положение, Кровозуб закашлялся, и я увидел струйки крови, которые потянулись в воде из его рта. Видимо, колдовал, уже будучи магически истощенным, подумал я, наблюдая за иным. «С тобой все в порядке?» – спросил я сына вождя. «Главное – защитить Бога», – ответил он, не оборачиваясь. «Этот твердит про какого-то бога, его отец тоже. Да о ком вообще идет речь?» – подумал я, и даже несмотря на то, что большую часть водного пространства заполонили паразиты-многоножки, я заметил, как створки, которые уже полностью сформировались, образовав круглый проем, начали медленно отворяться. «Началось», – произнес Кровозуб, в голосе которого чувствовалось отчаяние. «Мы опоздали», – обреченно добавил он, и в следующую секунду из лунного круга на поверхности моря древних, прямо из только что открывшихся врат, высунулась морда, сотканная, казалось бы, из самого лунного света. «Это что, лиса?» Глава 10. Я, действительно, не ошибся, и то, что я видел, действительно было мордой лисицы. И признаться честно, зрелище это завораживало, настолько она была красивой. Сотканная казалась из лунного света, лисица показала свою мордочку из открытых врат, а вслед за ней, начало появляется и ее тело. Кровозуб снова выругался. «Быстрее, прошу!» Иной опустился на колено. Он явно хотел использовать свою магию, но стоило ему коснуться подводной тени, как его тело качнуло, и сын вождя чуть не слетел с фамильяра. Я успел его поймать и дернуть обратно. Выглядел кровозуб неважно. Видимо, последствия магического истощения у иных были такими же серьезными, как и у людей, а может, даже и серьезнее. «Спасибо», — поблагодарил меня сын вождя, и из его рта вновь потекли струйки крови. «Мы не успеваем», — обреченно произнес он и устало поднял глаза вверх. Я сделал то же самое и с удивлением для себя обнаружил, что лисица практически полностью вышла из серебряных врат, и то, что она оказалась под водой, видимо, для нее не было помехой. А тем временем, паразиты уже окончательно вышли из состояния стазиса, и теперь двигались с той же скоростью, что и раньше. «А твой отец сможет заморозить их еще раз?» – спросил я Кровозуба. «Нет», – покачал иной головой. «Эта магия очень затратная. Я удивлен, что отец вообще смог ее использовать, учитывая, что ему и раньше пришлось использовать другую магию», – добавил мой собеседник. «А ты не. Я могу убивать их поодиночке, но против больших скоплений я сделать ничего не могу», – ответил я Кровозубу, и он выругался. «Тогда помоги отцу». Он кивнул вперед, туда, где сквозь рой паразитов пробивался его молотоголовый фамильяр. «Если мог бы, давно сделал», — ответил я иному. «Я помогу», — перебил меня сын вождя. «Подводная тень», — попросил друид своего подводного питомца, и тот, будто бы зная, что от него хотят, выпрямил хвост параллельно своему телу. «Плыви на его конец», — произнес Кровозуб, и я кивнул, так как примерно понимал, что он задумал. Мне потребовалось всего несколько секунд, чтобы оказаться в нужном месте. «Давай», — скомандовал сын вождя, и гигантский скат сначала опустил хвост, за кончик которого я держался сначала вниз, а затем резко согнул его в противоположном направлении, превратившись на миг в самую настоящую катапульту. Я, словно снаряд или пуля, выпущенная из пистолета, устремился вперед, и за считанные мгновения не только нагнал вождя странников, но даже и обогнал его, оказавшись практически возле открывшихся врат и рядом с лунной лисой. «Какая же она прекрасная», была первая моя мысль, когда я посмотрел на создание, которое, казалось, было квинтэссенцией самой магии. Мне ужасно хотелось использовать магическое зрение, чтобы посмотреть на эту лунную лисицу в магическом спектре, но я побоялся. Казалось, если я воспользуюсь магическим взором, то тут же ослепну, и проверять мне это, разумеется, не хотелось. Поэтому просто оставалось смотреть на прекрасное магическое создание, которое иные называли богом. А действительно ли это было так, подумал я. Вдруг это просто магический зверь, которого коренные жители проклятых земель приняли за бога. Вообще, я бы, может, с радостью порассуждал над вопросами теологии, вот только времени для этого не было. Паразиты приблизились практически вплотную, и разделяло меня, вождя странников, и лунную лису с ними, каких-то метров 10. И судя по количеству оставшихся тварей, перспективы у нас были не самые радужные. Мы с мрачноглазом переглянулись и практически одновременно рванули в сторону надвигающейся угрозы, когда яркая вспышка вдруг озарила темного моря древних, и мы с ним уперлись в невидимую преграду. Причем, самое удивительное, что она не была жесткой, как это было с различными защитными барьерами. Преграда, которая не позволила нам ринуться в бой с паразитами-многоножками, была податливой, но в то же время прочной, и как бы я ни пытался продавить ее рукой, сделать это у меня не получилось. И это при условии, что мышцы мои были насыщены магией, и сейчас я был гораздо сильнее обычного человека. Странно. Я повернул голову к мрачноглазу и тоже увидел удивление в его глазах. «Ты знаешь, что происходит?» – спросил я вождя странников. «Нет», – покачал он головой. «А раньше все было так же?» – спросил я, обернувшись на лису. «Нет», – снова он покачал головой. «И ты не знаешь, кто это?» – спросил я, убирая руку от невидимой преграды, в которую врезались первые паразиты-многоножки. И ответ был снова отрицательным. «Но ты уверен, что это какой-то бог?» – прямо спросил я. «А ты нет?» – спросил мрачноглаз, который, как и я, наблюдал за тем, как лунной лисице удается сдерживать огромное количество тварей, которые рвались к ней, клацали челюстями, шипели, в попытках прорваться к ней и к нам. Признаться честно, ответа на этот вопрос у меня не было. Существо, сотканное из магии, было явно очень сильным, но чтобы бог. Пока мы разговаривали с вождем странников, ситуация под водой начала меняться, причем в лучшую сторону. Твари не могли добраться до лунных врат и существу, которое из них вышло, в то время как иные продолжали планомерно истреблять многоножек паразитов с каждой минутой уменьшая их количество. Особенно хорошо с этим справлялся молотоголовый монстр Мрачноглаза, который рвал их своей огромной пастью и за раз мог уничтожить сразу несколько скалопендр, которые, к слову, не обращали на это никакого внимания и продолжали рваться к лисе. А затем случилось то, чего не ожидал ни я, ни шаман, ни кто-либо из участников лунной охоты. С неба, прямо в рой многоножек ударили молнии. Сначала одна, потом вторая и за ней сразу же третья. С каждой секундой молнии становилось все больше и больше, и в какой-то момент я всерьез забеспокоился о своей жизни, так как парочка из них ударила слишком близко к нам с вождем странников. Тоже магия лисы, подумал я, ибо молнии, которые сыпались с неба, поражали только многоножек, но при этом не вредили ни самой серебряной лисе, ни мне с мрачноглазом. Нет, это точно не ее магия, сразу понял я, когда на мгновение использовал магический взор, а затем сразу же перешел на обычное зрение, дабы не ослепнуть. Магия лунной лисы была совершенно другой. У нее был какой-то уникальный элемент, в то время как молнии имели стихию воздуха, вернее, один из ее разновидностей. А еще я сразу понял еще кое-что. Это была магия Жумелика. То-то она показалась мне знакомой, подумал я, смотря как многочисленные многоножки-паразиты гибнут под ударами воздушной стихии сына кардинала. Но, что он тут делает? Я поднял голову наверх, но не смог ничего увидеть из-за яркого света лунных врат. Использовать сейчас магическое зрение, чтобы увидеть мага, вообще, было самоубийство. Уверен, что у меня просто бы сгорели глаза, посмотри я магическим зрением наверх. Благо, без использования магии смотреть на отражение луны на поверхности моря древних было куда как проще, хоть и по-прежнему некомфортно. Так, а где лиса, была следующая мысль, когда я не увидел лисицу рядом с вратами, из которых она вышла. Я покрутил головой по сторонам и вскоре увидел магического зверя. Ну, или кем там была эта сущность на самом деле. В то, что она, действительно бог, мне верилось слабо. «Куда она?» – спросил я мрачноглаза, который не спускал глаз с паразитов. «Ты про что?» – спросил вождь странников, и я показал ему на лунную лисицу, которая неспешно плыла. Нет, несмотря на то, что мы находились под водой, то как передвигалась лиса, язык не поворачивался назвать плаванием. Создание, сотканное из самой магии, грациозно шествовало в темных водах моря древних, разгоняя тьму вокруг себя ярким серебряным светом. И двигалась серебряная лисица в сторону Сиарха, а вслед за ней рванули и все многоножки. Мрачноглаз выругался, а затем свистнул, подзывая к себе своего фамильяра. «Помогай, Люк», — произнес он, когда черная скала оказалась возле своего хозяина, и я, не задумываясь, поплыл вслед за шаманом, и спустя пару секунд мы уже плыли верхом на подводном монстре за лисой. К слову, выглядел фамильяр мрачноглаза неважно. За ним тянулся густой кровавый след, а часть костяных пластин были вырваны из тела, и на их месте зияли глубокие раны. Морда морского гиганта тоже была вся в ранах и царапинах, явно оставленных острыми челюстями многоножек паразитов. Плюс у черной скалы был вырван один глаз, из которого тонким шлейфом тоже сочилась кровь. Интересно, как часто у этого племени происходят эти лунные охоты и каждый ли раз они такие кровопролитные. А тем временем, мы практически нагнали лунную лисицу, вот только стоило нам это сделать, как начались проблемы, причем, довольно серьезные. А все дело в том, что защита или полог, коим таинственная сущность отгородила себя от многоножек, исчез, и теперь все они ринулись в ее и нашу сторону. «Нужно защитить Бога», — произнес мрачноглаз, и я ощутил сильную магию, которая начала исходить от шамана. «Я их замедлю, но долго я не продержусь», — произнес иной, а вслед за этим последовал мощный магический импульс. «Ха-ха», — закашлялся вождь странников, а из его рта потянулся тонкий шлейф крови. Иной упал на одно колено и схватился за костяной гребень черной скалы, чтобы не упасть со спины своего фамильяра. «Защити Бога», — только и смог выдать из себя мрачноглаз, который, судя по всему, держался на одной лишь силе воли. Глядя на него, мне в голову пришла одна логичная мысль. Может, от магического истощения иные страдают больше, чем маги людей? Все же, коренные жители проклятых земель, сами по сути, являлись частью другой стороны разлома, и искаженная магия была частью всех его жителей. А значит, и зависимы от нее иные были гораздо больше, нежели обычные люди. Тогда неудивительно, что каждый раз, когда у них заканчивалась магическая энергия, они, казалось, были чуть ли не при смерти. Да, маги, вроде меня, тоже страдали от магического истощения, но чтобы так, возьму черную скалу, кха, тем временем, произнес шаман, кха-кха, он отцепился от костяного гребня, а затем произнес незнакомые мне слова на языке иных. Мрачноглаз хлопнул своего фамильера по спине, и тот медленно поплыл вперед. «Сделаю, что смогу», — пообещал я собеседнику и в следующее мгновение уцепился за одни из костяных наростов молотоголового монстра, и тот начал разгоняться. «Видимо, вновь придется использоваться чешую Василиска», — подумал я и, закрыв глаза, сосредоточился на внутренних ощущениях. «Забой», который происходил под водой, я потратил уже большую часть своей магической энергии, и осталось у меня ее не так много. Чешуя Василиска требовала ее очень больших затрат, и я понимал, что если я воспользуюсь этой техникой, серьезных последствий, вроде того же магического истощения, мне точно не избежать. Я тяжело вздохнул, если это, конечно, можно было так назвать, учитывая, что я находился под водой, и поудобнее перехватил нож в руке. Фамильяр Мрачноглаза нес меня прямо в гущу сороконожек паразитов, которых, к слову, было уже не так много, как в самом начале. Вождь, его сын, их фамильяры и другие иные изрядно проредили численность твари, и нам с черной скалой лишь нужно было закончить начатое. Надеюсь, у нас получится. Нейтральные воды. Жумельяк не понимал, что происходит. Сначала он лишь хотел посмотреть, почему иные, все как один, начали прыгать в воду, а затем увидел, что вместе с ними то же самое сделал и его друг Люк Костельмар, поэтому сын кардинала не смог остаться в стороне. И вот сейчас, зависнув в воздухе в нескольких десятках метрах, Жози просто не мог понять, что происходит там, под водой. Но одно Жумельяк знал точно, там был Люк, а еще твари, коих он раньше никогда не видел, и которые представляли опасность для его друга. Во всяком случае, так выглядело, когда Жози достал особый магический предмет, купленный им недавно за очень кругленькую сумму. Артефакт обладал простым, но очень полезным свойством, а именно, он позволял считывать магический спектр со всего того, что видел его носитель. И сейчас, смотря в толщу воды, сын кардинала видел иных, чей магический спектр сильно отличался от людей, а также своего друга, а еще рой чудовищ, коих было не сосчитать. И даже при всем этом, было то, что сильно выбивалось на фоне всего того, что видел Жози. Сын кардинала понятия не имел, что это может быть, но судя по тому, каким магическим фоном обладало существо, которое он видел с помощью артефакта, было ясно, что перед ним не просто какой-то магический зверь. Нет, это было что-то совершенно другое. А еще, Жумельяк понял одну простую вещь: его друг Люк и иные, которые жили на острове, явно защищали нечто, чей магический спектр был настолько сильным, что на него было невозможно смотреть через артефакт Жози, и, разумеется, он не мог бросить молодого Костельмара в беде. Да, на иных Жози было наплевать, но там, под водой, был его друг, и ему нужна была помощь. Поэтому Жумельяк, не задумываясь, использовал козырь, который хотел сохранить в секрете как можно дольше. Корона из молний, заклинание, над которым он работал последние несколько лет, и которое, до этого момента, применил лишь единожды. Сделав глубокий вдох, сын кардинала начал концентрировать огромное количество магической энергии у себя в руках, попутно складывая сложные магические жесты. Когда приготовления, наконец, были закончены, Жози поднял обе руки вверх, и над его головой появился искрящийся ореол, сотканный из молнии и чем-то, действительно, напоминающий корону. А затем Жумельяк резко опустил руки вниз, и с неба вниз ударила молния, а за ней вторая и третья. Вскоре, молнии сыпались сверху настолько быстро, что их бесполезно было считать. Единственное, что теперь оставалось сделать Жози, это следить за тем, чтобы его магия не поразила Люка и новое рядом с ним, и сделать это оказалось не так уж и легко. Фух, Жози устало вздохнул, когда заклинание, наконец, исчерпало всю вложенную в него ману и прекратило свое действие. Получилось. Довольным голосом произнес сын кардинала, и на его губах появилась счастливая улыбка. Заклинание «Корона из молний» было подтверждением того, что Жумельяк перешел на более высокую магическую ступень, и эта мысль не могла не радовать амбициозного мага воздуха. Теперь оставалось посмотреть на последствия, поэтому сын кардинала вновь достал артефакт, который выглядел как пенсне, а затем нацепил его на правый глаз. Как и ожидалось, твари, в которых попали молнии Жази, были мертвы. Об этом говорило отсутствие магического спектра у тел, который исчезал при смерти. Но их все еще оставалось очень много, и плюс ко всему, сущность, чья магическая аура была настолько сильной, что на нее даже нельзя было смотреть через артефакт, пришла в движение и начала медленно двигаться к острову. «Ничего не понимаю», — тяжело вздохнув, буркнул себе под нос Жумельяк и по привычке осмотрелся по сторонам. Его внимание сразу же привлекла еще одна магическая аура неподалеку, причем она была довольно сильной. «А это еще кто?» — подумал Жази и, не задумываясь, ринулся в ее направлении. Глава 11. Нейтральные воды. «А мальчишка стал сильнее», — подумал призрак, смотря на Жумельяка, который завис в нескольких десятках метрах над водой, окруженный молниями, которые били с небес в воду. «Вопрос только зачем? Я не поплыву». «Заткнись, не оборачиваясь», — произнес Астер, перебив матроса. «Сделаешь, как я скажу, а иначе станешь кормом для акул», — добавил лучший убийца Галларии, хоть до конца и не был уверен в том, что акулы вообще водятся в этих водах. Особенно если принять во внимание, каких тварей тут можно было встретить. Акулы здесь явно были не высшим звеном пищевой цепи. Хотя, если они были магическими. Астер покачал головой, отгоняя от себя лишние мысли. Он продолжал смотреть за тем, что устроил Жумельяк, и спустя непродолжительное время, его заклинание исчерпало вложенную в него ману. «ХММ, интересно», — подумал про себя призрак, — «где он только этому научился?» У Диарсия были личные дела практически всех, хоть сколько-нибудь, сильных магов, и разумеется, про Жази Жумельяка призраку было известно многое. Не только потому, что он был магически одарен, а в первую очередь потому, что он был сыном высокопреосвященства Армана де Лузиньяна. И судя по той информации, которой обладал призрак, раньше у сына кардинала такого заклинания в арсенале не было. «А ты темная лошадка, младший Жумельяк», усмехнувшись про себя, подумал Астер, смотря в подзорную трубу за магом воздуха. А затем произошло то, чего Диарсия не ожидал. Жази вдруг повернулся в его сторону, и судя по тому, что видел Астер в подзорную трубу, Жумельяк уставился именно на него или лодку, в которой он находился. Неужели он его заметил? Но, как, призрак выругался про себя, ибо понимал, что в открытом море с Жумельяком ему сражаться невыгодно. Да и вообще, маги воздуха были всегда головной болью для Астера, если те успевали взлететь. Как правило, Диарсия, конечно, убивал их до того, как это происходило, но если им все же удавалось, призрак все равно их убивал, но здесь было все по-другому. Жумельяк не только был сильным магом, но также был баснословно богат, а это означало, что он наверняка имел большое количество защитных артефактов. Плюс ко всему, сейчас они были в открытом море, где за сыном кардинала было ощутимое превосходство. Лучший убийца Галларии грязно выругался, и в его руке тут же появился испепелитель багрового палача, который он так и не вернул Рашфару. Ему сейчас все равно было не до клинка. Все же, как-никак, он потерял отца, а это привело к тому, что он стал главой одного из самых влиятельных семейств страны. Хе-ех, усмехнулся призрак про себя, вспомнив об этом. «Представляю, сколько всякого дерьма сложилось на его плечи», — подумал Астер, а затем поднял голову вверх, как раз в тот момент, когда над ней оказался сын кардинала. «Давно не виделись, Жази», — спокойным голосом произнес Диарсия, смотря на мага воздуха, который выглядел довольно напряженным, что было неудивительно, учитывая, кто перед ним. «Что ты тут делаешь?» — прямо спросил его Жумельяк. «А ты не догадываешься?» — усмехнулся ему в ответ Астер. «Догадываюсь», — холодно ответил маг воздуха, и в его руках появилась небольшая искрящаяся сфера. «Тише, тише, Жази», — усмехнулся призрак. «Смотри, как моих людей напугал. Они, глядишь, сейчас из-за тебя за борт выпрыгнут». Астер кивнул на матросов, которых ему дал с собой Берт. «Что я тогда скажу капитану?» Видимо, его слова подействовали на сына кардинала, и тот немного успокоился, и сфера, которая была у него в руках, исчезла. Жумельяк всегда был лоялистом, и Диарсия это прекрасно знал. А затем внимание Жази привлек меч в руках призрака, который он без труда узнал. «Испепелитель», — произнес Жумельяк. «Он самый», — снова усмехнулся Астер, убирая клинок в магические ножны, которые позволяли сдерживать магию клинка. «Ты же помнишь, что мы в родстве с Рашфарами?» «Помню», — ответил маг воздуха. а затем посмотрел лучшему убийце Галлари в глаза. «Возвращайся обратно, призрак», — процедил он сквозь зубы. На корабль, на лице Астера появилась улыбка. «В страну», — произнес Жумельяк, и воздух вокруг него начал искриться. «А он точно не шутит», — подумал призрак, понимая, в какой ситуации он находится, и что сейчас не время для шуток. До своего, так называемого, якоря, точки, куда он в любой момент мог перенестись за счет своей магии, он еще дотягивался, но, во-первых, ему не хотелось возвращаться обратно, во-вторых, он не хотел оставлять Венеру, ну и в-третьих, он понятия не имел, как сработает его магия, учитывая, что он находился по другую сторону разлома. Да, с телепортацией на небольшие и даже средние расстояния проблем особых не было, но кто знает, как сработает его заклинание, когда вокруг столько искаженной маны. «Я не могу, Жази», — покачал головой призрак. «У меня есть задание, которое я обязательно должен выполнить», — ответил Астер, смотря своему собеседнику в глаза. «Это приказ самого короля. Хочешь пойти против монарха?» — прямо спросил Диарсия. Несколько секунд два мага сверлили друг друга взглядами, а затем Жумельяк рассмеялся. «Я помог сбежать другу из Кастилии», — произнес он, и воздух вокруг него стал искрить еще сильнее. «Я уже пошел против короля, поэтому терять мне нечего», — добавил он, и в его руке вновь появилась небольшая сфера, сотканная из молнии. «А он завелся не на шутку», — подумал Астер, понимая, что ситуация принимает дрянной оборот. Сражаться с Жумельяком посреди моря, даже для такого сильного воина, как он, был не самым лучшим вариантом.